Раздел первый. Древняя Армения. Глава первая. Этногенез армянского народа. Формирование и развитие армянской государственности. Армянское Нагорье – колыбель армянского народа. Археологические памятники. Территория армянского Нагорья – является одним из очагов человеческой цивилизации. Богатство природных ресурсов и климатические условия способствовали ранней трудовой деятельности человека, о которой свидетельствуют археологические памятники каменного века. Каменный век на Армянском Нагорье представлен культурой археологических комплексов стоянок на горе Артынь, на юго-западном склоне горы Арагац, в пещерах Азоха в Арцахе и ущелье реки Раздан, в окрестностях Арзны, Шанидара, а также поселений в бассейне озера Ван, в Араратской долине, в долине Арацани, на склонах Армянского Тавра, в Харбертской долине. Орудия труда, изготовлявшиеся из обсидиана и кремня, за все периоды каменного века прошли процесс длительного развития и совершенствования. На смену первоначального каменного рубила со временем пришли специально обработанные орудия для резания, строгания и сверления дерева, кости, а также для обработки шкур. Охота, рыболовство и собирательство с применением искусственного добывания огня постепенно привели к более развитым видам хозяйствования. В неолите развиваются земледелие и скотоводство. В качестве средства передвижения стали применяться повозки. Использовался каменный топор с деревянным топорищем. У пахотных угодий строились жилища, основывались постоянные поселения. В быту начали применять глиняные сосуды, которые не были обожжены. Памятники медно-каменного и бронзового века в долинах Ахстева и Арацани, в бассейне озера Ван, в Балу, Харберте, Тигути, Нахичеване, Мухраблуре, Шенгавити, Лачашени, представлены земледельческими орудиями, керамическими сосудами и изделиями, образцами шерстяных и растительных тканей. Развивается коневодство, разводится мелкий и крупный рогатый скот. С использованием бронзы развиваются ремесла, связанные с металлургией, одним из важных центров которой был Метамор. Применение бронзовых орудий в хозяйстве становилось более разнообразным. Использование бронзы стимулировало развитие оружейного дела. Изящные изделия изготовлялись из золота, серебра и полудрагоценных камней. Развитие земледелия и скотоводства, основание поселений и городов, зарождение ремесел, в особенности связанных с металлообработкой, строительство ирригационных сооружений являются ярким проявлением полнокровной жизни в Древней Армении. Наскальные рисунки культового, космологического, бытового и мифологического содержания, древнейшие обсерватории, памятники солярного и водных культов во многих местах Армянского Нагорья, Гегамские, Вартанистские горы, Сюник, Армянский Тавр, Высокая Армения, Метамор и другие свидетельствуют о насыщенной духовной жизни древней Армении VII по II тысячелетие до нашей эры, которая упоминается в Библии как страна Араратских гор. Горы Араратские. Согласно Библии, из рая выходила река и разделялась на четыре реки – Фисон, Гион, Тигр и Ефрат. Известно, что истоки этих рек находятся на Армянском Нагорье. На горе Арарат остановился Ноев ковчег. Спустившись с горы Арарат, праведный и благочестивый Ной устроил алтарь Господу. И благословил Бог Ноя и сынов его. Бог поставил вечный завет с Ноем и его сыновьями, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. Знамением вечного завета Бог поставил радугу, которая рождается солнцем. Историческая традиция места жительства Ноя связывает с селением Акори на склоне горы Арарат, откуда он спустился в Араратскую долину и обосновался в Нахичеване, где начал возделывать землю и насадил виноградник. Мовсес Хоренаци, повествуя о родословии армян и их великих родах, пишет, что наш родоначальник Гайк был сыном Торгома, из потомков Иофета, сына Ноя. Хоренаци повествует о Гайке, его сражении с Белым, который, вторгшись с юга, с толпой пешей рати, добирается до севера, до страны Арарата. В Гаваре Гайоцдзор, армянское ущелье, во время схватки Гайк туго натягивает широкий лук и трехперой стрелой убивает Бела, а его полчища разбегаются. Гайк и его победа над Белым, овеянная идеей торжества света над мраком, олицетворяют этнодуховные истоки и героическую борьбу армянского народа против вражеских сил. Хоренаци пишет, что наша страна по имени нашего предка Гайка называется Гайк, Хайк, этногенез армянского народа. История этногенеза армянского народа, наряду с археологическими, антропологическими и лингвистическими данными памятников материальной и духовной культуры армянского Нагорья и сопредельных стран, засвидетельствовано также древнейшими письменными источниками. На Армянском Нагорье ее создателями были армянские племена, принадлежавшие к антропологическому типу, известному в науке под названием арминоид. Сравнительное языкознание и изучение лингвистического ареала индоевропейской общности позволяют проследить корни этнической истории армян с глубокой древности. Армянское Нагорье, находясь в регионе становления общеиндоевропейского языка, вместе с тем явилось колыбелью арийского этнодуховного начала индоевропейской общности. Происхождение армянского языка и этногенез армянского народа восходит ко времени обособления от индоевропейской языковой системы общности носителей греко-армяно-индоиранских языков. С распадом этой общности армянский этнос остался на Армянском Нагорье. Индоиранские племена мигрировали на восток, в сторону Индии, грекоязычные на запад, в сторону Европы. Армянский язык, как отдельная ветвь индоевропейской семьи языков, является живым свидетелем истории армян, коренных жителей Армянского Нагорья с древнейших времен.